Генерал Мечеслав Мозар, возглавлявший коммунистов-партизан во время немецкой оккупации, стал министром внутренних дел и, опираясь на свои военные заслуги, создал нечто подобное движению левых патриотических сил. Он и его сторонники, играя на антирусских настроениях и разжигая антисемитизм, призывали к реставрации сильной власти. Описанный ниже случай лишь подлил масло в огонь общественного недовольства и политических интриг. Вот что произошло во время постановки пьесы литературного кумира Войтыла Адама Мицкевича. Его «Канун предшественников» набатом прозвучал в политической обстановке 1968-го. Написанное в начале XIX века, это пользующаяся всеобщей любовью мистическая пьеса, писал журналист и историк Нил Ачерсон, проникнута поддержкой борьбы народа против царя. Это произведение о морали, религии и народе, в котором ни один из поляков не мог не увидеть ключа к решению проблем современности. В январе 1968 года вся аудитория, не сдержав эмоций, разразилась громом аплодисментов в тех местах, где высмеивалась власть русских. Советский посол потребовал, чтобы пьесу запретили, власти ответили согласием. Студенты в знак протеста вышли на улицы, полиция пустила в ход дубинки. В Чехословакии набирала обороты «Пражская весна». В политике Польши весной 1968 года царил хаос. Генерал Мозар продолжал баламутить народ, надеясь, что именно в нем он в конце концов увидит сильного лидера, способного спасти Польшу от анархии. Тактика, которую Норман Дэвис охарактеризовал как классический пример политических провокаций, типичный для диктаторов стран Восточной Европы. Мозар послал полицейские отряды в Ягеллонский университет на подавление бунта, хотя никаких студенческих беспорядков в это время в городе не наблюдалось. Евреи, либералы и представители интеллигенции отмечались особо его сторонниками, которые развернули антисемитскую кампанию, доведя ее до такой массовой истерии, что к концу 1968 года две трети оставшихся в Польше евреев вынужденно покинули страну. Гомулка, имея жену-еврейку, занял четкую позицию по поддержке этой нации, но в то же время присоединился к нападкам на либералов и интеллигенцию и, казалось, не мог более контролировать ситуацию. Обстановка сложилась довольно напряженная и, в общем, никоим образом с религией не связанная. Она лишь свидетельствовала о слабости политической системы, давшей трещину в самом основании. Во время кризиса 1956 года Кароль Войтыла оставался незаметной фигурой, трудолюбивым священнослужителем, преподавателем теологии. В 1968 году он был уже кардиналом с национальной платформой и четко сформулированным представлением о позиции католицизма в происходящих событиях. В мае он сказал: «Все те тяжести и невзгоды, которым подвергается вера, выпадают на нашу долю для того, чтобы дать возможность вере обрести форму. Мы все должны это себе сказать и не бояться. Господь более могуществен, чем люди. Если кто-либо на самом деле желает жить с верой, он справится с этой задачей. Пусть знание того, кто мы есть, пребудет с нами везде. Дай нам не склонить головы, дай нам смотреть прямо в глаза». Обстоятельства сложились так, что надежды Мозара не оправдались. Угроза повсеместной гражданской войны, которая заставила бы народ пойти за ним, так и не материализовалась. Гомулка все еще пользовался поддержкой главы советского государства Леонида Брежнева, которому требовалась помощь поляков для того, чтобы подавить всплеск либерализма и независимости в Праге. При вторжении советских войск в Чехословакию в августе 1968 года в операции принимали участие польские солдаты и танки, и благодарный Брежнев осенью появился на съезде Польской коммунистической партии, чтобы выразить свою солидарность с ее лидерами. Кризис миновал, и Гомулка продержался на плаву еще пару лет. Нил Ачерсон приводит описание тех изменений, которые произошли за 1968 год. До этого момента, полагает он, большую часть интеллектуальной оппозиции составляли либералы, в том смысле, что между догматическими блоками католиков и коммунистов они прокладывали гуманистическое направление, не лишенное скептицизма. Они основывались на предположении, что коммунистическая система может быть изменена изнутри, путем реформ. Среди ее лидеров было много ассимилировавшихся евреев, часто с марксистским прошлым. Все это исчезло среди сумятицы и жестокости событий 1968 года, и когда интеллектуальная оппозиция появилась вновь, она, по мнению Ачерсона, стала уже совсем иной. Более консервативной, более исторически сориентированной, более обращенной к католической церкви, в которой видела своего руководителя и заступника. Другими словами, это интеллектуальное движение оформилось в залах архиепископской резиденции в Кракове. Гомулка полностью себя дискредитировал как провалом экономической политики, так и неспособностью уловить религиозные общественные настроения. После кризиса 1968 года он попытался провести рыночную реформу, однако предложенные им меры создали новые проблемы, и в декабре 1970 года он вынужден был пойти на повышение цен на продукты питания. Известие об этом передали по Варшавскому радио в преддверии Рождества. Начались забастовки и марши протеста на судоверфях Гдыни и Гданьска. Полиция снова взяла в руки оружие и дубинки. Вот свидетельство очевидца. Один из командующих, лейтенант, просто выстрелил в толпу из маленького пистолета. Это произошло на расстоянии вытянутой руки от меня, но я понял, что случилось, только когда увидел струю крови. Одному из парней с судоверфи пуля попала прямо в горло, в артерию, и кровь, понятно, забила фонтаном. Как будто нефть охватила пламя. Такое сравнение есть у нас поляков. То же произошло и с людьми. Увидев это, они стали бросаться на кордон полицейских. Началась бойня. Убитого отвезли в больницу. Где-то нашли польский флаг, и флаг этот был весь пропитан кровью. Так начался поединок, который длился несколько дней. Правительство столкнулось с угрозой всеобщей забастовки или повсеместной революции, поэтому 20 декабря Гомулка был смещен, и его заменил Эдвард Герек –